Мишель Пастуро, Михаил Майзульс. Бестиарии Средневековья. Текст читает Игорь Гмыза. Предисловие. О чем говорят бестиарии? Природа дикой козы такова, что, следуя от одного пастбища к другому, она поднимается все выше и выше. Благодаря острому зрению она выбирает добрую траву, отличая ее от дурной, и жует эту траву. Раненая коза бежит к диктамну, чтобы исцелиться от прикосновения к этой траве. Так и достойные проповедники, пасущиеся в законе Господнем и как бы пребывающие на добром пастбище, радостно проводят время среди добрых дел, восходя от добродетели к добродетели. Очами сердца они выбирают дары изречения, пренебрегая дурными, и как бы пережевывают избранное, то есть изучают и запоминают все, что тщательно разобрали. Раненные грехом, они исповедуются, спеша вернуться ко Христу, и быстро исцеляются. Поэтому верно, что Христа именуют диктамном, ведь Христос через исповедь изгоняет дьявола и прощает грех, как трава диктам вытягивает из раны железо и залечивает рану. Диктам — трава, Христос, как диктам, проповедники, подобны козам, травы на лугу, как Слово Божье. Присмотрись к растениям и животным, узнаешь, как человеку избежать погибели и стяжать спасение. Природа — бесконечный источник аналогии для разговора о Боге и Церкви, а также инструмент проповеди и обращения. Такой взгляд на сотворенное мироздание, как на систему подобий или фигур, типичен для культуры Средневековья. Большая цитата, которая приведена выше, взята из Абердинского бестиария, созданного в Англии в XII веке. Этот богато иллюстрированный манускрипт принадлежит к обширному семейству сочинений о свойствах животных и растений, в которых натурфилософия переплетается с богословием. Книга, которую вы слушаете, задумана как введение в эту разветвленную традицию. Ее автор, Мишель Пастуро, родившийся в 1947 году, один из патриархов французской медиевистики. Он предлагает своего рода бестиарий бестиариев, перечень ключевых животных, которые интересовали средневековых авторов, обзор толкований, которые вокруг них выстраивались, и ключ к тому, как работал средневековый аналогический разум. Роль зверей, птиц, рептилий, рыб и других классов существ в христианской культуре была огромна. Они олицетворяли пороки и добродетели, служили фигурами Христа и сатаны, были востребованы в ученой экзегезе Священного Писания и в рыцарских романах, в церковной проповеди и в куртуазной поэзии, в серьезных и в низких, смеховых и сатирических жанрах, таких как басни или фаблио. Достаточно зайти в любой музей, где есть залы средневекового искусства, как вы словно окажетесь внутри бестиария. Вас встретят львы, орлы, грифоны или сирены, вездесущие на романских капителях, псы и другие звери, лежащие у ног своих господ на надгробных памятниках, тельцы, львы и орлы, иконографические атрибуты евангелистов, единороги, привычные спутники дам на гобеленах, украшавших замки аристократов, зайцы и олени на бесчетных изображениях охоты, любимого занятия знати, свиньи, как источники мяса, олицетворение духовной нечистоты иудеев или верные спутники святого Антония. Животные — давние персонажи Пастуро как историка культурных кодов. Его диссертация, защищенная в 1972 году, называлась «Геральдический бестиарий в Средние века». Затем были статьи о кабане на печатях, фигурах зверей на надгробиях, зооморфных масках дьявола, гальском петухе, процессах над животными, восхождение льва на должность царя зверей, королевских зверинцах и охотничьих трактатах. В этих сюжетах Пастуро в первую очередь интересовало то, как работают системы знаков, с помощью которых люди упорядочивают вещи и идеи, выстраивают и поддерживают социальные иерархии. Закончив национальную школу Хартии, Пастуро стал заниматься сюжетами, которые в 1970-е годы, период увлечения количественными методами и исторической антропологией, могли показаться архаичными и не слишком значимыми. Геральдикой, языком гербов, сфрагистикой, изучением печатей, потом символикой цветов, их восприятием и иерархией. Однако Пастуро смог развернуть их в новую сторону и показал, что они способны дать для понимания средневековой цивилизации. Его сила в том, что он умеет работать в разных жанрах. В арсенале историка есть и академические монографии, и книги, ориентированные на широкую публику. Многие из его исследований, посвященных цветам — черный, зеленый, синий, желтый, белый, а также дьявольская материя, история полосок и полосатых тканей — уже переведены на русский. Вышел и важный сборник «Символическая история европейского средневековья», который позволяет оценить широту интересов Пастуро. Тут и рыцарские романы, и шахматное воображаемое, и символика, связанная с растениями, и история дурных цветов, позорных знаков и стереотипов, окружавших рыжеволосых. Помимо геральдической и цветной серии книг, у историка есть и большая звериная серия. Кроме популярных «Волка» 2018 год, «Быка» 2020, «Ворона» 2021 и «Кита» 2023, которые уже вышли в русском переводе, он выпустил две подобные биографии «Медведь», «История падшего короля» 2007 и «Свинья», «История нелюбимого родственника» 2009. В звериное семейство книг входит и «Бестиарий средневековья» 2011 год, энциклопедия натурфилософского богословия. Бестиарии — средневековые потомки физиолога, свода сведений о животных, растениях и камнях, который был составлен на греческом языке еще во II-IV веках. Вслед за этим сочинением бестиарии рассказывали и об обычных животных, которые тогда водились в Европе, как лис, бобр или ворон, и о тех, что обитали только в далеких землях, но были известны по описаниям и порой оказывались в зверинцах западных сеньоров, как лев или слон, и о вымышленных созданиях, которые тогда считались вполне реальными, как, скажем, сирена с единорогом. В недавней книге-интервью Пастуро напоминает о том, что первые сомнения в существовании единорогов стали звучать в Европе только в XVI веке. Однако и в следующем столетии эти удивительные создания регулярно появлялись в трактатах по зоологии. Авторы того времени порой сомневались, действительно ли их рог обладает свойствами, которые ему приписывали древние тексты. Но само существование единорога долго казалось фактом, не требующим доказательств. На страницах бестиариев рассказ о облике и повадках животных был не самоцелью, а инструментом религиозного комментария и морального поучения. Одни животные интерпретировались in bono, ассоциировались с Христом, олицетворяли добродетели, говорили о церкви. Другие in malo, соотносились с дьяволом, означали пороки и указывали на врагов церкви, иноверцев и еретиков. Но этого мало. Как показывает Пастуро, в некоторых случаях разные свойства одного зверя или даже одна и та же его черта могли толковаться как в позитивном, так и в негативном духе. Кто в средние века составлял новые версии бестиариев? Кто их переписывал и читал? Как в этих текстах сочетались книжные знания, заимствованные у античных авторов, и сведения, порой почерпнутые из наблюдения над природой? Как морализованная натурфилософия, которую предлагали бестиарии, соотносилась с другими дискурсами о животных, из универсальных энциклопедий, примеров для проповедей или комментариев к первым главам книги «Бытия», где говорилось об истории творения? Исследователи адресуют бестиариям множество разных вопросов. Пастуро — в первую очередь историк визуальных систем. Поэтому я предлагаю, оставив эти сюжеты в стороне, поразмышлять о том, что бестиарии дают для интерпретации средневековых изображений, где так много зверей и птиц, рыб и рептилий. Ответ очень прост и неизбежно сложен. Бестиарии — это ценнейший источник сведений о том, как могли толковать то или иное животное. Однако их не стоит воспринимать как универсальный ключ к средневековому символизму или справочник, в котором можно найти любое создание. Давайте разбираться. Если фигуру Бога окружают четыре крылатых существа, три из которых — вол, лев и орел, звери, ясно, что это символы евангелистов. Тут лев указывает на одного из них — Марка. Однако едва ли этот свирепый хищник играет такую же роль на романской капителе, где он раздирает зубами человеческую фигуру. В этом контексте лев — олицетворение дьявола, жестокий зверь, стремящийся поглотить свою жертву. Тут он все еще опасный агрессор или уже скорее защитник от сил зла? Сталкиваясь с такими вопросами, исследователи постоянно обращаются к бестиариям. Это правильный путь, но сам по себе он не всегда приводит к ответу. Например, некоторых животных, которые предстают на средневековых изображениях, трудно идентифицировать. Волк слишком похож на лиса, орел на ворона и так далее. А значит, соотнести с определенными статьями из бестиария. Многих из зверей, которых можно узнать, в бестиариях просто нет. Если подобные сочинения порой предлагали одному животному и позитивные, и негативные толкования, то как понять, какое из них релевантно для интерпретации конкретного образа? Роли, которые звери играли на средневековых изображениях, не сводятся к тем, что им приписывали бестиарии. Как хочется, чтобы все было просто, но это, увы, или, к счастью, не так. Приведу два примера. Вот первый. В Лувре выставлена надгробная плита Жана Касса, умершего около 1350 года, канцлера Нуайонского собора. Фигура покойного, выгравированная в камне, окружена святыми. Над его головой изображен праотец Авраам, держащий в лоне души праведников. К их числу явно хотел быть причислен и сам умерший. Жан держит в руках потир, чашу для Евхаристии, и облачен в литургическое облачение, казулу. Если приглядеться, мы увидим, что на ней вышито множество животных, вписанных в одинаковые готические квадрифолии. Там есть львы, грифоны, петухи и сирены. Приглядимся к последним. Средневековая традиция унаследовала этих опасных чаровниц от древних греков. Тексты и изображения представляли их в двух обличьях. Они всегда гибридны, но в одном случае совмещают черты человека и птицы, а в других — человека и рыбы. Тут, на надгробной плите Жана Касса, ниже пояса тела у них рыбьи, а выше — человеческие, женские. Волосы распущены, в одной руке зеркало, в которое эта рыба-дама смотрится, а в другой — гребень, которым она расчесывает свои длинные пряди. Сирены с гребнем и зеркалом вездесущи в иконографии готической эпохи. Они встречаются и на полях рукописей, и в каменном декоре храмов, например, на портале книжников, который ведет в собор Нотр-Дам в Руане. Базово сирены с этими атрибутами олицетворяли два смежных порока — похоть, ведь они выше пояса обнажены и прихорашиваются, чтобы соблазнять, и тщеславие — зеркало, инструмент самолюбования. Абердинский бестиарий XII века, который я уже цитировал, представляет сирен как злых и опасных созданий. Это живые существа, несущие смерть. От головы до пупа они подобны человеку. Нижняя часть тела и лапы у них, как у птиц. Сирены музыкальные и могут мелодично петь сладчайшие песни. Манящими голосами они издалека ласкают слух проплывающих моряков и влекут их к себе. Сирены наполняют слух и чувства людей сладостью своих напевов и погружают моряков в сон. Затем, убедившись, что те крепко спят, сирены внезапно нападают на них и разрывают на части. Так уловляют и умерщвляют они беспечных и неосмотрительных людей, соблазняя их своими голосами. Так уловляются те, кто получает удовольствие от излишеств, роскоши и плотских наслаждений, кто услаждает чувства комедиями, трагедиями и мелодичными напевами. Как бы охваченные глубоким сном, подобные люди утрачивают бодрость духа и внезапно становятся желанной добычей для врагов. Несмотря на столь негативную реакцию, женщина-рыба появляется на литургическом облачении, в котором Жан Касс предстает на своей надгробной плите. Очевидно, что перед нами не выпад в адрес покойного, не намек на его склонность к порокам. Здесь сирены, как грифоны и прочие существа, играют иную, орнаментальную роль. В те времена реальные и фантастические животные часто изображались на роскошных тканях. Некоторые из них привозили с Востока, другие изготавливали на самом Западе. Их часто использовали как покровы для алтарей и шили из них облачение духовенства. В средние века фигуры сирен можно встретить не только на капителях церквей или на полях манускриптов, но и в каменной или деревянной резьбе, украшавшей светские постройки, на стенках сундуков и шкатулок, на переплетах книг и других предметах. Жаклин Леклер Маркс, крупнейший специалист по иконографии сирен, допускает, что во многих случаях женщины-рыбы не напоминали о каких-то пороках, а служили декоративными элементами. Их изображали, чтобы заполнить причудливыми фигурами и тем украсить поверхность камня, дерева, кожи или ткани, напомнить об удивительном разнообразии творения и показать обнаженную женскую грудь, ведь образ сирен, как правило, был сексуализирован. Граница между этими ролями, ясной символикой и декором, в целом подвижна и лишена определенности. Фигуры, в которые заложено конкретное религиозное или моральное послание, одновременно могут создавать визуальную сложность, придавать предмету изысканность, демонстрировать мастерство его создателей или высокий статус заказчика. Звери, встроенные в декор, часто напоминают о других образах, где они же чему-то учили или выступали как персонажи истории. Однако у мира орнаментального все же есть важные критерии. Изображение животных вне повествования и повторения. Если какая-то фигура встроена в паттерн и появляется на предмете множество раз, перед нами скорее декор, чем высказывание, которое можно облечь в ясную словесную формулировку. Так стенки некоторых позднесредневековых ларцов украшены рядами фантастических существ, в том числе и сирен, которые вписаны в одинаковые медальоны или квадрофолии. Так и тут, на каменной ткани. В облачении Жана Касса, украшенном паттерном из сирен и других созданий, не стоит искать символизм, связанный с пороком. Тут все не как в бестиариях. Второй, более сложный пример касается сов, которых в немалом числе писал Иероним Босх. У загадочного мастера из Хертогенбосса эти ночные хищницы кочуют из работы в работу. В искушении святого Антония, Лиссабон, музей старинного искусства, сова взобралась на голову демоническому музыканту со свиным рылом. Похожая птица выглядывает из дыры в колонне, на которой изображено поклонение демону или идолу, похожему на обезьяну. Сова таится в листве, выросшей на мачте так называемого «корабля дураков» — Париж-Лувр. На поклонении волхвов Мадрид-Прадо сова выглядывает из дырки в стене хижины, в которой родился Христос, но сейчас собрались клевреты Антихриста. А еще одна, почти незаметная в темноте сова, расположилась в отверстии, который Босх написал над головой темнокожего волхва. Наконец, в саде земных наслаждений Мадрид-Прадо сов еще больше. Одна из них смотрит из черной дыры в основании источника жизни, расположенного посреди райского сада. К ней мы еще вернемся. Босх постоянно изображал сов. Очевидно, что их присутствие крайне важно для интерпретации сцен, в которых они появлялись. Но каково послание этих птиц? Средневековые бестиарии упоминали несколько видов сов и филинов. На латыни их именовали Бубо, Никтикоракс, Ноктуа и Улула. Всех их описывали как хищников, которые охотятся по ночам, а потому, как правило, интерпретировали «ин мало». На страницах своей книги о бестиариях Пастуро посвящает сове краткий экскурс в большой главе о птицах. Он показывает, что в средние века эта ночная охотница прочно ассоциировалась с тьмой и смертью. Садам и лугам она предпочитает кладбища и другие мрачные места. Свету — потемки, молитве — грех, Господу — дьявола. Одним словом, это чудовищная птица, место которой в ряду других адских животных. Ничуть не лучше филин — ее супруг. В античности греки и римляне относились к сове в целом положительно, отмечая ее умный взгляд и сообразительность. Это была птица Афины, Минервы, символизирующая рассудок, знание и осмотрительность. В христианскую эпоху образ совы приобрел гораздо больше негативных черт, ведь она ведет ночной образ жизни, а это большой грех. Такая же участь постигла и всех остальных ночных животных — волка, лиса, кошку, ежа, барсука. Таким же образом ведут себя и иудеи. Они выбирают жить во тьме и отказываются выйти на свет истинной веры, а сова, соответственно, ассоциируется с ними. Встреча с ней не сулит ничего хорошего. Лучше вообще обходить ее стороной, чтобы не слышать даже ее голоса, ведь где сова, там и колдуны. На рубеже Средневековья и Нового времени сова становится обязательным атрибутом шабашей. Как видите, в Средние века репутация у совы была мрачная. Еще в ветхозаветной книге «Левит» она была перечислена среди скверных птиц, мясо которых нечисто для человека. Греческий физиолог, предок латинских бестиариев, подчеркивал, что сова предпочитает свету дня тьму ночи. В трактате о птицах «Гуго из Фольетто», XII век, глава про эту птицу названа предельно ясно. «Презренная сова — человек грешный». А Уолтер Мапп в том же столетии утверждал, что Христа предали смерти совы. Фигура совы активно использовалась в антииудейской полемике. На протяжении столетий христианские авторы обличали иудеев за то, что те отказываются признать Иисуса Мессией и не различают истинного смысла Ветхого Завета, полного пророчеств о воплощении и страстях. Их неверие постоянно описывалось как помрачение и слепота. Поэтому сова, как ночная птица, которая сторонится дневного света, стала одной из фигур сынов Израиля, которые отказываются видеть свет истины. На миниатюрах во многих бестиариях можно увидеть, как сову со всех сторон атакуют другие птицы. В некоторых контекстах эта сцена напоминала о ненависти, которую окружающие народы испытывают к народу богоубийцы. Около 1355 года австрийский монах Ульрих фон Лилиенфельд составил пособие для проповедников под названием «Согласование любви». Оно было устроено как иллюстрированный справочник по Новому Завету. Каждый эпизод евангельской истории сопровождался несколькими прообразами, их именовали типами из Ветхого Завета, а также аллегориями, заимствованными из царства природы. Для издевательств, которым Христос, по свидетельству Евангелия от Луки, подвергся после ареста в руках иудейской стражи, люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его про реки, кто ударил тебя. Было предложено два ветхозаветных типа — ослепление Самсона филистимлянами и ослепление царя Седеки по приказу вавилонского царя Навуходоносора. К ним прибавились две небиблейские аллегории. В одной из них иудеев, которые слепы к истине, уподобляли сове, которая при свете дня почти ничего не видит. Получается, что в бестиариях и близких им натурфилософских сводах роль совы всегда негативна, а значит, у Босха ее тоже следует толковать ин мало, как знак порока, а то и фигуру дьявола. Скорее всего, да. Но есть нюансы. Пастуро во многих работах напоминал о том, что в средневековых текстах, в том числе и в бестиариях, многие животные могли толковаться и в позитивном, и в негативном духе. Сова тут не исключение. Например, в абердинском бестиарии одни виды сов, Бубу и Ноктуа, предстают как фигуры грешников, а вот Никтикоракс олицетворяет Христа. Какова тут логика? Присмотримся к тексту бестиария. Сова, Ноктуа, днем при свете солнца ничего не видит, а потому представляет образ иудеев, которые отвергли Господа Спасителя. Филин Бубу, со ссылки на книгу «Левит» Исидора Севильского, интерпретируется как нечистое создание и олицетворение тех, кто погружен во тьму грехов. Дни и ночи напролет филин проводит у могил, потому что грешнику любезен тлен человеческой плоти. Филин живет в дуплах, как грешник, который не исповедуется, то есть не выходит наружу, потому что ненавидит свет истины. Помимо этих птиц, абердинский бестиарий описывает ночного ворона Никтикоракс. Его имя часто обозначало один из видов сов. Для нас важно, что это ночное создание толкуется инбоно. Как сказано в бестиарии, в мистическом смысле ночной ворон обозначает Христа, который возлюбил темноту ночи, потому что Христос не желает смерти грешника. Он хочет, чтобы тот обратился к вере и жил дальше. Никтикоракс живет в расщелинах стен, как и Христос захотел родиться в еврейском народе. Как ночная птица, боящаяся света, Христос ненавидит тщеславие. В моральном смысле такой ворон означает праведного человека, который живет среди других людей, но уклоняется от света, их похвалы. На многих средневековых образах сова, на которую нападают другие птицы, такое действительно происходит, и потому сов в средневековье использовали как приманку для охоты, олицетворяла христиан-грешников или иудеев, ненавидимых остальными народами. Однако порой та же сова, напротив, означала Христа, а нападающие на нее пернатые — его противников. Например, в Честословии Батлера, середина XIV века, над ликом Христа, окруженным символами четырех евангелистов, изображено дерево, на котором сидит сова. Как и Спаситель, она смотрит прямо на зрителя, а с двух сторон ее клюют птицы, видимо, враги истины. Персонажи те же, посыл получается противоположным. Так какие совы изображены в разных работах Босха? На какую из традиций следует опереться в их толковании? Бестиарии и родственные им тексты очерчивают поле возможных интерпретаций, но не исчерпывают его и сами по себе не дают ответ, какая из них релевантна для того или иного сюжета. Для этого важно анализировать визуальный строй конкретного образа. У Босха встречается множество разных животных. От реалистично изображенных зверей и птиц до страннейших, но при этом анатомически правдоподобных гибридов, в которых художник знает толк. Стоит ли предполагать, что за каждым из них у Босха было закреплено устойчивое значение? Вряд ли. Столь сложные образы не похожи на ребусы, где каждый элемент подлежит расшифровке. Нет ничего лишнего, и последовательность фигур собирается в однозначное послание. При интерпретации босхианских миров, как и множество других изображений, важно избегать механицизма. Иногда в его ловушку попадаются даже самые проницательные исследователи, например, Дирк Бакс, выдающийся знаток нидерландских позднесредневековых текстов и фольклора. В монографии, посвященной страшному суду Босха и его копии, созданной Лукасом Кранахом-старшим, он соотносит животных, которых Босх изобразил на левой эдемской створке сада земных наслаждений, с теми или иными пороками. Вот его выводы. Сидящая собака — в основном распутство и алчность. Белая цапля — распутство. Олени и оленихи — распутство. Медведь — распутство, гнев и обжорство. Мелкие зайцы — распутство. Лежащая собака — лень. Утки — глупость. Ящерицы — распутство. Дикобраз — распутство. Петухи и куры — распутство. Куры, за которыми наблюдает лиса — распутные женщины, который легко становится добычей дьявола. Сова, помимо прочего, распутство, безумие и тупость, страх перед светом. Сорока и ворон — склонность к пьянству. Лев, пожирающий оленя, — гнев. Вороны рядом с падалью — нечистота. Бакс как будто составляет словарь. Один зверь у него может олицетворять несколько пороков. Один и тот же порок способен воплотиться в нескольких зверях. Но его реконструкция подразумевает, что в каждое животное Босх закладывал конкретные послания, что фигуры зверей у него функционируют словно буквы, из которых складываются слова, а из слов — фразы. Вероятно, что это как раз не так. Визуальный язык Босха по своей природе метафоричен и полон неопределенности. Он экспериментирует с привычными в его времена сюжетами и приемами, но их трансформирует, создает гибридные существа, каких до него никто не видел, и играет со зрителем в узнавание-неузнавание. Он мастер аллюзий и трансформаций. Животные, которыми у него изобилуют многие сцены, явно функционировали как позитивные и негативные знаки, принадлежали к светлой или темной сторонам мироздания. Они должны были вызывать изумление и порой отрыбь. Те, чей облик склонял толковать их инмало, напоминало о разнообразии пороков, пестроте мира зла. Это не вызывает сомнений. Но то, что мы сегодня знаем о визуальном языке Босха, подсказывает, что его работы невозможно читать как ребусы. Но вернемся к совам и посмотрим лишь на одну из них, которая породила немало контрастных интерпретаций. Сад земных наслаждений, левая створка, на которой изображен Эдем. В центре сада — источник жизни, похожий одновременно и на архитектурное сооружение в ажурном готическом стиле, и на громадное растение, и на нечто из панциря краба. В основании этого фонтана сплюснутая сфера. Посредине — черное отверстие, а из него выглядывает сова. Я вам уже ее показывал. Она смотрит вниз, в сторону Адама, первого человека, которому Господь представляет Еву, его будущую жену. Перед нами еще и первый взгляд мужчины на женщину, вероятно, полный желания. Пролог истории рода людского, который будет плодиться и вожделеть, грешить и пополнять население ада. Представление об источнике, расположенном посреди Эдема, восходит к книге Бытия и другим библейским текстам. В христианской экзегезе его часто соотносили с Христом, который дарует людям надежду на жизнь вечную. Босх изображает источник вовсе не так, как другие художники, его современники. У них он обычно выглядит как готическая конструкция, фонтан с четырьмя кранами. Из них рождаются воды четырех райских рек. У Босха источник предстает как своего рода биоархитектура, гибрид живого и неживого, природного и рукотворного. В основании фонтана художник пишет темное отверстие, а в нем — сову, ночную хищницу. Это визуальное решение, ставящее под сомнение благость центрального элемента Эдема, чрезвычайно необычно, а значит, принципиально важно для толкования левой створки сада, а то и всего триптиха. Что сова делает в основании источника жизни? Маргарет Кэрролл в недавней книге о саде земных наслаждений со ссылкой на Эразма Роттердамского интерпретировал ее как призыв к осмотрительности и благоразумию. Однако, скорее всего, она не права. В других работах Босха совы слишком часто фигурируют среди персонажей принадлежащих к миру помрачения, неразумия и зла, как демоны в искушении святого Антония или грешники, плывущие на корабле дураков. В самом саде дьявол, повелитель преисподней, написанный на правой створке, изображен с птичьей головой, похожей на совиную. В Эдеме есть множество аномалий, которые не встречались на других изображениях земного рая. Там изобилуют черные рептилии, похожие на привычные в те времена маски демонов. Несколько зверей убивают других, смерть уже вошла в сад блаженства. Прямо под ногами Бога-творца сидит птица с павлиним хвостом и о трех головах. Возможно, псевдорайское создание, пародия на Троицу. Поэтому вероятнее всего, что сова в основании источника жизни — это тоже негативный знак. Червоточина мироустройства, темная ловушка, указание на то, что дьявол уже действует в мире и извращает сотворенную природу изнутри. При интерпретации сада земных наслаждений было бы заманчиво опереться на те толкования бестиариев, которые представляют сову, птицу ночи, как фигуру Христа, который добровольно идет во тьму грешникам, чтобы их спасти. Тогда было бы легко объяснить, что христологическая птица делает в основе источника, который ассоциировался со Спасителем. Но нет. Тут сова, вероятнее всего, принадлежит миру зла, и послание Босха оказывается нетипично для его времени. Бестиарии, которым посвящена книга Мишеля Пастуро, это огромная система аналогий. Свойства животных, птиц или рептилий в ней служили фигурами для реалий, принадлежащих иному порядку — истории спасения. Но система эта не замкнутая. Бестиарии предлагали длинные серии уподоблений, но, что важнее, учили выстраивать подобные аналогии. А нам помогают понять, как работало аналогическое мышление и что делать с загадочными животными, которых в таком изобилии изображали в Средневековье. Михаил Майзульс.